Глава 9. Добро пожаловать в форт Жестокус. Похитители с мальчишками за спиной помчались вниз по склону холма. Добравшись до берега, они швырнули свою добычу в лодку. Небольшую, явно римскую, с коряво намалеванным бойбабским флагом на мачте. И, подняв парус, тронулись в сторону, противоположную острову Бойбаб. «Куда они нас везут?» – простонал Рыбинок. «По-моему, следующая остановка в форт Жестокус», – отозвался Икинг. «Твоя тощий дружок, верно говорить», – ухмыльнулся первый похититель, срывая накладную бороду. «Вам дано честь быть похищен, великая римская империя, и мы везти вас в славное форт Жестокус». «Тьфу ты!» – проворчал Рыбинок. «Заткнуться быстро!» – велел первый похититель, и мальчишки умолкли. Ветер был сильный. Не прошло и часа, как лодка уже покинула гостеприимные воды ванны Одина и углубилась в хитросплетение коварных течений и острозубых скал сумасшедшего лабиринта. Этот архипелаг, состоящий из множества мелких островков с высокими обрывистыми берегами, лежал к югу от Олуха. Вид у островков был такой зловещий, что многие викинги верили, будто здесь водятся привидения. По обе стороны от лодки высились громадные черные скалы, окаймленные каменистыми осыпями. За кормой бурлило темное маслянистое море, а прямо перед носом, откуда ни возьмись, то и дело вырастали острые рифы, так что второму похитителю приходилось смотреть в оба и беспрерывно рулить. Чем ближе подходили они к римской цитадели, тем безжизненнее становились окрестные воды. Ванна Одина кишмя кишит драконами всевозможных форм и размеров. Они непрестанно визжат, переругиваются и парят над волнами, высматривая добычу. На скалах тяжело ворочаются тюлени, в небесах кружат птицы, они то и дело пикируют вниз, подбирая остатки рыбы, оброненные драконами. Однако с приближением к форту море превратилось в пустыню. Не кричали птицы, не выпрыгивали из воды рыбы. Причина этому стала ясна, когда мальчишки заметили двух мертвых змеи-ястребов. Те запутались в громадной сети, свисавшей с обрыва. «И они еще нас называют варварами!» – возмутился Рыбинок. У Икинга же захолонуло сердце, ибо до него донеслись драконьи крики, те самые, что он давеча услышал сквозь туман в ванне Одина, будто скрежет мечом по камню. И от этого звука кровь стыла в жилах и натягивались нервы. Икинг сглотнул. «По-моему, очень скоро мы встретимся с римлянами», – пробормотал он. И верно, отчаянный галдеж замученных драконов становился все громче и громче. Наконец они обогнули мыс. И вот над ними чудовищно огромный и зловещий вырос форт Жестокус. Мальчишки аж рты разинули от изумления. Викинги привыкли жить в довольно простых условиях. У вождя хижина чуть побольше, чем у других, вот и все. Поэтому ни Икинг, ни Рыбинок никогда прежде не видели построек величиной с форт Жестокус. Остров Жестокус был окружен высоченной стеной черных скал, в свою очередь окаймленной россыпью зубчатых утесов. На вершине этого обрыва римляне выстроили невообразимо громадную цитадель, занимавшую целый остров. В мрачных башнях и чудовищных клетках завывал ветер. Морские волны яростно бились в огромные деревянные ворота и просачивались в подземные темницы. Крепость была черна и мрачна, как камень, на котором ее построили. Посреди крепости располагался консульский дворец, роскошная вилла с просторным внутренним двором и шикарными фонтанами. Рядом с дворцом возвышался деревянный амфитеатр. За ним тянулись солдатские казармы. Во дворе громоздились 50 железных клеток, в которых сидело бесчисленное множество драконов. Клетки были ничем не укрыты от пронизывающих ветров и лютого холода, господствующих на внутренних островах. Неудивительно, что драконы вопили, как оглашенные. Чуть дальше располагались жилища рабов кухни, манежи для лошадей, тренировочные площадки для гладиаторов, небольшие храмы для богов, подогретые бассейны для консула и старших офицеров, склады со снаряжением и гигантские стенобитные машины для осады. Вся эта громадная территория была огорожена высоченным деревянным забором, грозно ощетинившимся сторожевыми башнями. В небе парили 4 воздушных шара. Эти шары держались в воздухе за счет того, что их подогревало огненное дыхание больших драконов, запертых в клетках над корзинами. В корзинах же сидели часовые и внимательно следили за тем, чтобы никто не смел тайком проникнуть на остров или сбежать с него. «Вау!» – изумленно выдохнул Рыбьенок. «Неудивительно, что римляне завоевали почти весь мир. Странно, что они нас не завоевали». «Пока что», – мрачно поправил приятеля Икин. «А знаешь, что меня больше всего тревожит? Как мы будем отсюда выбираться?» Похитители направили лодку к въездным воротам. Ворота эти сами по себе были громадными, больше, чем целые скалы на острове Олух. Когда лодка приблизилась, со стороны сторожевых башен их окликнули часовые, и огромные створки медленно распахнулись, пропуская гостей. Лодка вошла в раскрытые ворота и очутилась в самом сердце крепости. Створки тут же захлопнулись за ними, будто хищная пасть акула-гада. Второй похититель одарил юных викингов сияющей улыбкой. «Добро пожаловали в форт Жестокус!» – сказал он.